Одна личность меньше, чем общность, и земное измерение меньше вселенского. Но как одно событие звучит на бесконечном пространстве, так и одно деяние Христа в духовном плане далеко простирается за пределы земной видимости. Христианское учение любви, человеколюбия и братства предназначалось всем народам, вне зависимости от места прозвучавшей проповеди. Историческое же утверждение этих начал ценой собственной жизни совершилось там, где эти начала более всего попирались и где возгоранию света оказывалось наибольшее сопротивление. Природа не терпит односторонности, и там, где начинает усиливаться зло, с неизбежностью ярче возгорается добро. Похоже, что этим законом, а вовсе не пресловутой поголовной «святостью», в кавычках, объясняется появление в Израиле великих праведников и пророков Иосифа, Моисея, Амоса и прочих. Этим же законом можно объяснить рождение Иисуса Христа и совершение им подвига именно в данном месте. Строительство новой веры не могло строиться на чуждом, антагонистичном ей духе яхвизма. Христианство пронизано иным духом, духом эллинской и египетской культуры, построено на таинствах мудрецов древности, на мистериях закрытых школ, на философии гнозиса. Лунная доктрина земного материального благополучия, развитие внешних форм обрядности и закрепощение духа в мертвых закостенелых догмах во все времена противостояло солнечной доктрине духовного устремления, представлением о вторичности любых обрядов и форм. Христос пришел в который раз отвратить человека от погони за призраками земного обетования, обратить взгляд человека от личностного «я» к беспредельности мироздания. Культ, обряд, храм, песнопение, национальность – все вторично по сравнению с духовным созвучием Богу. Великое значение провозвестия Христа заключается в том, что Он во времена наибольшего огрубления человеческого духа обозначил самую доступную дорогу к Богу – духовное устремление. Христос учил. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. От Иоанна 4:23-24. Не отвергая прочие традиционные религиозные формы приближения к надземному, Христос указал человеку самый простой и совершенный путь – путь сердца. К чему громоздкость форм, если формы тленны, а простой дух нетленен? Учение Христа может быть записано на ладони. Примечание. Листы сада Мории. Озарение. 1924-25, параграф 175. И в этом суть Христова провозвестия. Старый мир, и в частности Ветхозаветный, стремились приблизиться к небу, опираясь на материальные подпорки. Обрядность, жертвоприношение, праведность в кавычках. И на веру в странное «откровение» в кавычках Христос призвал к самому простому – слушать голос Бога, слушать с помощью собственного сердца. Развитию способности внимать голосу Бога, голосу безмолвия, способствовали обряды и таинства ранней церкви, церкви гностиков, но к ним не относились более чем к средству, они не становились самоцелью. Целью был единый, но не церковь, не вероисповедание. Не догма. Именно этот аспект в учении гностиков – простоты божественного и признание первопричины единого с большой буквы – старательно замалчивали церковные апологеты, навязывая мудрецам, посвященным, веру в так называемое языческое многобожие. Таким образом, завершая наше исследование, мы можем с полным основанием сказать, что христианство Христа возникло не из яхвистского иудаизма, а в противовес ему. Христианская община приняла традицию не от ветхозаветной церкви, а от восточного гнозиса. и подлинными распространителями вести Христа, то есть его апостолами, должны считаться только те спутники или последователи Иисуса, кто осознал глубочайшую пропасть между миром ветхим и миром новым, мирским и горним, ограниченно земным и беспредельным, тленным и вечным.